Андрей Корбут. Хроники Ассирии. Син Ахерип. Исторический роман. Написан в 2012-2015 годах. Исторический роман. Книга первая. Тильгариму. Действующие лица первой книги. Ассирийцы. Сарганиды. Син Ахерип. Царь Ассирии, 54 года. Арад-Бел-Ит, наследник трона, сын Синахириба и принцессы Ирия из Урарту, 32 года. Ближайшее окружение царя. Шумун, начальник охраны царя, 43 года. Нимрод, царский колесничий, 22 года. Тиглат, царский писец, 65 лет. Марзайя, царский писец, 20 лет. Чуру, постельничий, 36 лет. Жречество. Набу Ахерип, жрец в храме бога Нинурты, город Калху, 75 лет. Адат Шум Уцур, царский лекарь, 65 лет. Ашериду, ученый, жрец в храме бога Ашура в Ниневе, 57 лет. Бел Ушезибу, царский астролог и маг, 55 лет. Министры и чиновники. Саси, раб Билум, царские рудники, 33 года. Мар Априм, рабилум, государственные рабы, 25 лет. Нирияху, царский казначей, 53 года. Палтияху, ревизор царских счетов, 53 года. Военно-начальники и офицеры. Гульят, Туртан, 46 лет. Ашур Ахикар, командующий царским полком, Рапсак, 20 лет. Иждихаран, заместитель Ашур Ахикара, 24 года. Шаррукин, Рапсарис, командир отряда колесниц, 37 лет. Санхиро, Рапсарис, командир конницы, 25 лет. Юханна, Рапсарис, командир конницы, 27 лет. Набу-Шур-Уцур, Рапсак, начальник внутренней стражи Ассирии и молочный брат Арад-Бил-Ита, 32 года. Арад-Син, помощник Набу-Шур-Уцура, 30 лет. Бальтазар, начальник внутренней стражи Ниневи, 35 лет. Наместники. Ша-Ашур-Дуббу, наместник провинции Тушхан, 35 лет. Набули, наместник провинции Хальпу, 38 лет. Семья Шимшона. Шимшон, глава семьи, сотник царского полка, 56 лет. Варда, старший сын Шимшона, 33 года. Геваргиз, второй сын Шимшона, 30 лет. Арица, третий сын Шимшона, 29 лет. Нинас, четвертый сын Шимшона, 22 года. Марона, пятый сын Шимшона, 16 лет. Дияла, дочь Шимшона, 25 лет. Воины. Хавшаба, сотник царского полка, друг Шимшона, 46 лет. Шалита, воины сотни Шимшона, 34 года. Ахикар, командир разведчиков Гульята, 34 года. Нимрод, следопыт из отряда Ахикара, 62 года. Тиглат, из отряда Ахикара, 28 лет. Кар, из сотни Шимшона, 18 лет. Фархат, десятник внутренней стражи, 36 лет. Кемерийцы. Тиушпа, царь, 60 лет. Лагдамида, сын Тиушпы, 25 лет. Балдаберт, советник и правая рука Тиушпы, 55 лет. Эрик, царский конюший, 24 года. Тарг, царский телохранитель, 28 лет. Эрн, царский повар, 41 год. Рулан, жрец, 65 лет. Магнус, царский кузнец, отец Айры, 37 лет. Айра, жена Ашшурисау, 19 лет. Жители Хаттусы. Манас, фригиец, хозяин постоялого двора, 46 лет. Трассий, из племени Мушков, помощник Ашшурисау, 18 лет. Ахас, погонщик, 20 лет. Прочие. Ашшурисау, ассирийский лазутчик, 33 года. Арие, дядя Марзая, 45 лет. Кассий, помощник Ашшурисау, 42 года. Шемтов, лазутчик Ассирии в Тильгариму, 46 лет. Умри, начальник внутренней стражи Тильгариму, 32 года. Гурди, царь Тильгариму, 35 лет. Марганита, дочь царя Гурди, 15 лет. Хошаба, марши Прииша Шарри. Раанан, ревизоры свиты Хошабы. Нахшон, десятник из свиты Хошабы,